Глава 8. Кинематограф СССР и России. Надо жить на экране, а не играть. Тогда и зритель поверит тебе. Вячеслав Тихонов. Говоря о российском кино, можно выделить три условных этапа его существования. Первый — дореволюционный, второй — советский, в котором речь идет не только о России, но и о студиях союзных республик, и третий — новое российское кино, снятое после распада Советского Союза. И сколько бы сейчас ни критиковали современное российское кино, оно все же имеет очень прочный фундамент, который может выдержать сложные времена. Первые шаги. Кино в Российской империи полюбили сразу же. А после презентации Ханжонковым своего первого фильма «Царю Николаю II» и получения от него одобрения, пионер русского кинопроизводства вел свою деятельность вплоть до эмиграции в 1920 году. После возвращения на родину карьера Ханжонкова не сложилась из-за обвинения в финансовом преступлении, запрета на работу в области кинематографа и лишения политических прав. С 27 августа 1919 года началась эпоха советского кино. Именно в этот день, ныне отмечающийся как День кино, Совнарком принял декрет о национализации киноделов Советской России. Немой кинематограф 1920-х ассоциируется с именами Сергея Эйзенштейна и Дзиги Вертова, советского режиссера, одного из основателей и теоретиков документального кино, придумавшего метод съемки на скрытую камеру. Легендарная сокращенная цитата Ленина о том, что кино является важнейшим из искусств, в итоге привела к созданию с 1923 года национальных киностудий в республиках СССР. Еще до начала Второй мировой войны дружественная Германия с удовольствием принимала уже на первом Венецианском кинофестивале в 1934 году советские фильмы. Годом позже, в 1935, прошел первый московский кинофестиваль, тогда советский кинофестиваль в Москве, председателем жюри которого стал Сергей Эйзенштейн. Но главным достижением советского кино 30-х стало создание особого кинематографического языка, формирование традиции русского сценического искусства, известных в мире как «система Станиславского». Страна любила кино, и эта индустрия приносила государству большой доход. Многие фильмы того времени сегодня трудно смотреть из-за уклона в идеологию, но бриллианты со временем не тускнеют, и, например, комедии «Веселые ребята» и «Цирк» вызывают интерес и у современных зрителей. Примечательно, что ЮНЕСКО включила фильм Николая Эка «Путевка в жизнь» 1931 года в список 10 лучших фильмов всех времен и народов. На первом фестивале в Венеции Эк получил приз зрительских симпатий за лучшую режиссуру. Картина была показана в 107 странах и принесла славу советскому кинематографу. Защищая с камерой в руках. Вторая мировая война наложила отпечаток на все советское кино. Страна не опустила руки, и кинематограф продолжал развиваться, укрепляя дух населения. В художественных фильмах обычно раскрывалась тема героической борьбы против агрессора, а на фронтах сражений велись съемки документального кино. Работники киноискусства принимали участие в борьбе так, как умели. Защищать свою страну не обязательно с оружием в руках. Иногда больше жизней можно сохранить, держа обычную кинокамеру. Оборонный антифашистский репертуар не просто существовал, но и был полезен людям в течение 1418 дней, жившим в страшных условиях войны. В 1943 году разгром немецких войск под Москвой был удостоен премии «Оскар» как лучший документальный полнометражный фильм. Военные фильмы. Культовых и достойных авторов в СССР было много. Но большими режиссерами в советское время считались именно те, кто снял военные фильмы. Это почти как в фигурном катании, в котором есть обязательная и вольная программы. Можно было сколько угодно снимать комедии, драмы и мелодрамы. Но оставить свой след в истории кино имели шансы в первую очередь те режиссеры, которые смогли снять картины о Великой Отечественной войне. Масштабные съемки и пронзительные сюжеты под силу многим. Но вылить на пленку всю боль многомиллионного народа удавалось не каждому. Впрочем, и прочувствовать такое кино могут лишь люди с большим сердцем. Например, понаблюдайте за знакомыми во время первого просмотра картины Сергея Бондарчука «Судьба человека». Если есть подозрение, что у этих людей нет сердца, отсутствие эмоциональной реакции или даже слез в финале только подтвердит эту догадку, без медицинского обследования. Теплее, еще теплее. Оттепель изменила стилистику кино СССР. Ранее советские фильмы были не поняты за границей из-за излишнего пафоса и неинтересных примитивных сюжетов. Но эти фильмы смотрели, потому что иностранных картин почти не было, и сравнивать было, в общем-то, не с чем. Цензура допускала только то, что считала нужным. Даже после общего потепления ситуация вызывала много вопросов. Например, первый и единственный советский фильм, получивший «Золотую пальмовую ветвь» в Канне, «Летят журавли» Михаила Колотозова, был прокомментирован Хрущевым. Он назвал главную героиню «потлатой шлюхой», потому что она позволяла себе ходить босиком и с распущенными волосами. Следующим достижением стал первый «Золотой лев», доставшийся в 1962 году молодому Андрею Тарковскому на Венецианском кинофестивале за картину «Иваново детство». «Оскар» доставался художественному советскому кино дважды по-настоящему и один раз понарошку. Первый «Оскар» был вручен за картину «Война и мир» Сергея Бондарчука. Эта киноэпопея некоторое время даже лидировала среди самых масштабных фильмов. Более 120 тысяч статистов принимали участие в съемках Бородинской битвы. Специально для фильма был создан отдельный кавалерийский полк. Во второй раз в истории советского кинематографа «Оскар» получила картина «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова. Успех этой мелодрамы стал для советской кинокритики неожиданностью. На Мосфильме был вынесен вердикт «Безвкусица на грани пошлости». Но через год картину посмотрели уже 89 миллионов зрителей, а Владимир Меньшов получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. И в 1981 году, условно в третий раз, «Оскар» получил советско-японский фильм Акиры Куросавы «Дерсу Узала», снятый в Союзе в 1975 году. Период полураспада. Начало перестройки, фактически являясь периодом СССР, стало началом конца. После Пятого съезда Союза кинематографистов в 1986 году было свергнуто руководство, после чего началась эпоха перестроечного кино. Темы, которые нельзя было затрагивать ранее, хлынули на экраны в самой острой форме. В это же время начали появляться первые коммерческие кооперативные фильмы. Но настоящий упадок начался в 90-х. В кинотеатрах организовывались ярмарки, по телевизору крутили малобюджетные сериалы, гнусаво озвученными пиратскими кассетами с зарубежными фильмами торговали в подземных переходах. Развал СССР с монополией на производство кино привел к краху выстроенную систему. Каждый выкручивался как мог. Только в 2000-х, помимо криминальных сериалов и мыльных опер отечественного производства, начались съемки фильмов. На данный момент российского кино много, его средний уровень невысок, но тем не менее оно начинает выбираться из крутого пике. Русские фильмы возят на международные фестивали без ошеломляющих успехов. Но российское кино есть — и оно, возможно, возродится, как птица Феникс, несмотря ни на какие трудности.